Глава 14, в которой Ириска, Хиша и Петрович прилетают в Щебетание. Ириска знакомится с Полундрой, старшие феи отказывают в помощи, а Щебетание подвергается нападению силачей и злобных ящеров. «Как это называется?» — переспросила девочка, разглядывая приближающееся строение. «Щебетание», — ответил Петрович. «Щебетание серебряных ручьев», — уточнил страус. «Видишь, сколько их тут?» Ручьев на обширной, затерянной посреди густого леса поляне, действительно было много. Но гораздо меньше, чем изящных павильонов и аккуратных домиков, образующих прелестное поселение, окруженное невысокой зубчатой стеной, не крепостной стеной, за которой можно выдержать настоящую осаду вражеского войска, а красивым ограждением в старинном стиле, с двумя воротами, западными и восточными, и четырьмя сторожевыми башенками, на площадках которых стояли креслица и солнечные зонтики. Домики были двух- и трехэтажными, разноцветными, с террасами, верандами или навесами. И в каждом находился или магазинчик, или кафе, или просто уютное место, где можно посидеть и поболтать. «Это поселок?» — предположила сбитая с толку Ириска. «Когда-то такие места назывались полянами фей», — сообщил Хиша. «А теперь?» «Девочка не знает, что такое Щебетание», — изумился Петрович. «Она забыла», — вступился за маленькую фею страус. «Девочки не способны такое забыть». «Да что это?» — не выдержала Ириска. «Щебетание это?» — начал было инженер, но закончить не успел. Да и не нужно было заканчивать. «Потому что щебетание — это птичий базар, показ мод, территория сплетен, улыбок, покупок, примерок, обсуждений, изучений, обучений и веселья. Это поляна фей, украшенная диванами, креслицами, лавочками и пуфиками. Это запахи чая, шоколада, мармелада, косметики, духов, трав и цветов. Это лаки для ногтей. Это гирлянды причудливых фонариков, фонтанчики, в которых так приятно болтыхать ногами, и тенистые аллеи, по которым неспешно плывут мелодии уличных музыкантов. Здесь играют саксофонисты, здесь струнные трио, а здесь человек-оркестр, один, но очень громкий. И всюду щебетание, голоса, смех и разговоры. Всюду. Щебетание оглушало так, что Ириска покачнулась, но ее глаза азартно заблестели. «Тут здорово! Великолепно! Чудесно! Лучше всего на свете! Я хочу все узнать и все попробовать!» «У нас нет времени!» Хиша что-то приуныл. «Нужно торопиться и вести себя осторожно!» Но кто станет слушать приунывшего страуса? «Смотри, здесь гадают по дню рождения!» Возглас прозвучал от ярко-красного, с золотыми и серебряными звездами шатра, величайшей предсказательницы Нулли. Всем посетителям чай, лимонад и домашнее печенье. «А здесь собирают браслеты счастья из пятнистых жемчужин. А здесь раскрашивают цветы в любимые цвета». «Эка невидаль!» — попытался задрать клюв страус. «Берешь кисточки, краски». «Они раскрашивают семена, чтобы выросло именно то, что нужно. А здесь воздушное мороженое». Внутри щебетания не допускались ни машины, ни кареты, ни даже вьючные животные. Поэтому они расстались с Петровичем у восточных ворот. Ириска и Хиша отправились в Серебряные ручьи, а инженер остался на парковке. Сказал, что займется мелким ремонтом. Как тут же, пошутил Дикий, бандура требовала его постоянно. За шутку в Пернатого едва не прилетел ключ на 78. Поэтому от места стоянки самоверта Жабля страус мчался быстро и с улыбкой в клюве. Но уже через 5 минут путешествия по совершенно переполненной феями поляне страус заявил, что хитрый Авессалом его обманул и специально выдумал поломку бандуры, лишь бы не топтаться по щебетаниям. «Тут никаких нервов не хватит! Как это можно вынести? Лучше бы я еще раз сразился с Захариусом!» Но печальные крики птицы пропадали впустую, потому что Ириска чувствовала себя щебетание замечательно. «Ты был прав. Это место невозможно забыть. Оно прекрасно». «Я умираю!» — простонал Дикий. Она великолепна. Уведи меня отсюда. Ты такой забавный. Неужели тебе не нравится? Давай попьем газировки. У меня от нее перья топорщатся. Но девочка не спрашивала. Она сообщала бедолаге ближайшие планы. 2 стакана малиновый, заявила Ириска, дородной продавщице, а в следующий миг ее взгляд упал на соседний лоток. Ой, смотри, какие там прелестные бусы! Нам нужно идти! Через минуточку. Нам нужно отыскать старших фей. Заплати за газировку. Мы торопимся! Посмотри на это колечко. Сейчас я его померяю, и мы сразу же отправимся дальше. Страус вздохнул, заплатил, взял в крылья высокие стаканы с малиновой газировкой, но почему-то вздрогнул, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Повернулся, ощерился и очень недружелюбно спросил. «Чего тебе нужно?» «Это и в самом деле непревзойденное?» Осведомилась молоденькая рыча, с иронией изучая застрявшую прилавка с бусами девочку. «Настоящее непревзойденное?» «Я хочу поймать эту маленькую ведьму!» «Фею!» — поправил взбешенную Бетти Ядыш. «Она злобная ведьма!» — топнула ногой ушастая. «Не смей мне перечить!» «Я и не собирался!» «Вот и не смей! Не спорь со мной! Не зли меня! Не веси меня!» Бетти подскочила со стула и рысью забегала по фургону, в котором они собрались на совещание. «Заткнитесь все! Не злите меня! Заткнитесь!» Дрессировщик Тубрич посмотрел на главную кияшку, тот развел руками, и Ядыш понял, что нужно промолчать. Сейчас с ушастой лучше не спорить. Нападение на беглецов закончилось для подопечных Бетти печально. Точнее, ей самой ни беглецы, ни пришедшая им на помощь машина не навредили. Но вот стая понесла серьезный урон. Глупые вопилки, безмозглые крылоцапы и летучие мыши попытались атаковать железное чудовище, и многие из них насмерть разбились о борта и крылья самовертожабля, чем сначала привели повелительницу в отчаяние, а теперь в бешенство. Но мало того, что стая изрядно поредела. Главная беда ушастой заключалась в том, что ночные гады боялись солнечного света и не могли гоняться за непревзойденной днем. А гоняться надо, потому что невыполнение хозяйского приказа грозило Бетти страшным наказанием. Вот ушастый и пришлось унижаться перед Кияшко и уговаривать его отправить потрепанных барсуком силачей на захват непревзойденной. Кияшко, разумеется, трусил и отнекивался, но когда узнал, что страшных красно-синих в щебетании нет и не будет, позволил себя уговорить. Однако сейчас в его лысой голове возникли сомнения. «Ты уверена, что непревзойденная в серебряных ручьях?» «Да!» Не останавливаясь, рявкнула бегущая по фургону ушастая. «Не беси меня! Не спорь со мной!» «Ей больше некуда идти, только в щебетание», — проворчал Ядыш. «За новым нарядом?» — осведомился силач. «Очень смешно!» — не оценил шутку дрессировщик. «Я не шутил! Я действительно не понимаю!» «Зачем ей идти в щебетание?» «За помощью», — пожал плечами Ядыш. «Непревзойденный нужно объединить фей». «Зачем?» Усатый Тубрич вздохнул и отвернулся. Массивный Кияшка не был самым тупым циркачом 4 обезьян. Среди его подчиненных попадались и более глупые особи. Однако общаться со здоровяком было неимоверно тяжело. «Я все объясню», — вздохнула остановившаяся и немного успокоившаяся Бетти. Она уже 3 раза рассказывала главарю силачей обо всем, что произошло, но была вынуждена в очередной раз повторить, поскольку в маленькой голове Кияшки информация надолго не задерживалась. «Хозяин дал мне указатель». Ушастая продемонстрировала магический прибор, внутри которого важно поблескивал гранеными боками самоцветный ключ. «Я его уже видел!» Наивный силач обрадовался знакомому устройству как родному. «Отлично!» — через силу улыбнулась ушастая. «Тогда ты, наверное, помнишь, что с помощью указателя я могу отслеживать перемещение непревзойденной». «Не помню!» — не стал скрывать Кияшка. «А ты сможешь?» «Да». «Слава хозяину!» «Хозяину слава!» — машинально отозвался Ядыш. «Хозяин очень умный!» Бетти замолчала, решив, что вопрос закрыт, ведь указатель Кияшка опознал. Однако через несколько секунд выяснилось, что повелительница ночных гадов немножко поторопилась. «Что дальше?» — поинтересовался силач. «Что именно дальше?» — не поняла ушастая. «Хозяин сделал тебе прибор. И что?» Ядыш Тубрич отвернулся и издал несколько странных звуков. То ли шумно высморкался, то ли закашлялся, то ли засмеялся, то ли заплакал от отчаяния, от того, что приходится тратить время на силача. «Тебе плохо?» — участливо осведомился Кияшка у дрессировщика. Однако долго смотреть на Ядыша у здоровяка не получилось. Бетти рывком повернула его голову к себе и почти по слогам произнесла. «Прибор показывает, что непревзойденное находится в щебетании серебряных ручьев. Сейчас находится». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас», — подтвердила ушастая. «Там нет воинов рубежа», — уточнил Кияшка, и стало понятно, из-за чего он тянет время. Трусливому силачу не давали покоя воспоминания о кулаках Уди. «Мой прибор показывает, что в щебетании нет ни красно-синих, ни барсуков», — соврала Бетти. «О!» — силач помолчал, после чего с энтузиазмом предложил. «Так давайте пойдем и поймаем непревзойденную». «Я не ошиблась?» Преградившая дорогу девочка прищурилась и кивнула на удивленную Ириску. «Она непревзойденная?» Девочка была рыжей, стройной, чуть выше Ириски и, судя по всему, весьма нахальной. «Киша, кто это?» Но страус не ответил маленькой фее, зато вступил в разговор с незнакомкой. «Полундра, тебя это не касается!» заявил он, после чего нервно дернул Ириску за руку, намереваясь обойти нахалку. «Нам пора, мы торопимся! Приятно было повидаться и вообще, передавай привет маме!» Было видно, что Дикий не рад встрече. Он не боялся странной девочки, но в ее присутствии чувствовал себя неуверенно. «Здравствуй, Хиша!» — продолжила Рыжая, не собираясь уступать дорогу. «Давно не виделись. Здравствуй, Полундра! Приехал поболтать с феями? Просто так здесь оказался. Случайно. Пить захотелось». Страус показал стаканы с малиновой газировкой, после чего поставил их на ближайший прилавок и решительно двинулся вверх по улице. Но Рыжая не отстала, а засеменила рядом, справа от Ириски. «Познакомишь меня со своей подружкой?» — спросила она Дикого. «Нет, почему?» «Она не в настроении». Ириска хотела сказать, что ей решать, с кем знакомиться, а с кем нет. Но странное поведение обычно самоуверенной птицы подсказало девочке, что лучше промолчать. «Зато я как раз в настроении!» Не отставала Рыжая, оказавшаяся не только нахальной, но и прилипчивой, как жвачка на стуле. «Я хочу познакомиться». «Хоти дальше», — посоветовал Хиша. «Может, мне закричать, чтобы привлечь всеобщее внимание?» — поинтересовалась Рыжая и, негромко шутя, воскликнула специально измененным тоненьким голоском. «Смотрите, смотрите, это же непревзойденная, та самая фея, которую все ищут!» «Не надо никого привлекать!» — попросил страус. «Так познакомь нас!» «Зачем?» «Познакомь!» Дикий скрипнул клювом, но деваться было некуда. И он, не останавливаясь, произнес. «Полундра — это Ириска, Ириска — это Полундра!» произнес скороговоркой, проглотив половину букв. Однако девочка еще раньше услышала имя прилипчивой и пропустила невнятное представление мимо ушей. «Очень приятно!» — улыбнулась Рыжая. «Мне тоже!» — не стала врать Ириска. «Ты фея?» «Я Рыча!» — ответила девочка. «Это как?» «Это как дикий страус, только лучше!» «Глупость какая!» — прокомментировал Хиша. «Что может быть лучше страусов?» «Рыча. Это сокращение от рыжие чертовки». «Ты Мафтан?» — удивилась Ириска, потому что девочка совсем не походила на прелестное животное. «Мафтан-оборотень!» — объяснил Дикий, продолжая торопливо идти куда-то вперед и тянуть за собой девчонок. «На самом деле Полундра — белка, но умеет прикидываться человеком, поэтому их племя и называют рыжими чертовками». «И обычные мафтаны нам завидуют», — уточнила дерзкая. «С чего бы это?» «С того». Лет 14 на вид, волосы медные, судя по всему, короткие, но из-за бейсболки не понять. Лицо узкое, но приятное, веснущатое, с живыми темными глазами и остреньким носиком. Лицом Полундра действительно походила на любопытную белочку. Одета она была в легкую вязаную кофту с широким воротом, модно порванные джинсы и ботинки. На плече небольшой рюкзак. На голове, как было уже сказано, бейсболка, а на ней модные солнцезащитные очки. На руках браслеты. Другими словами, выглядела Полундра независимо и даже своенравно. И с первого же взгляда приглянулась Ириске. «Ты действительно оборотень? А ты действительно непревзойденная? Разве это важно?» Пернатый просил помалкивать. «Просил не привлекать внимание!» — важно уточнил страус. «Поздно!» — рассмеялась Полундра и ткнула пальцем в уличный экран афишу, на котором как раз крутили дневные новости. «Прилесить только о вас и кричит!» Дикий повернулся и застонал, увидев на огромном экране портрет Ириски. «Ты, кстати, звезда!» — рыжая ткнула фею в бок. «Самая маленькая преступница в истории прелести!» «Фотография неудачная», — посетовала девочка. «Для новостей сойдет», — махнула рукой Рыча. «И я не преступница». «Ага». «И не маленькая». «Нам некогда», — притормозивший у афиши страус вновь потянул девочек вперед. «Идете к старшим феям?» «Да». «Напрасно потеряете время», — деловито сообщила Полундра. «Старшие не станут помогать преступнице, за которую обещано 10 000 золотых лилий». «1000!» — машинально поправила Рычу Ириска. «Час назад цирк 4 обезьян поднял ставку, и теперь твоя белокурая голова стоит в 10 раз больше». «Это плохая новость!» Хиша вновь остановился и почесал встопорщившиеся на затылке перья. Кажется, страус растерялся. «Циркачи написали, что вы напали на летучих мышей и ночных гадов», — добавила Полундра. «Это правда? Мы их немножко поколотили», — ответил Дикий. «Ух ты!» — темные глаза Рычи вспыхнули ярким огнем. «Здорово! Я тоже хочу!» «Нужно возвращаться на Бандуру», — решил страус. «Обойдемся без щебетания». «Куда возвращаться?» «Пожалуй, ты права. Для выпуска новостей эта фотография подходит», — произнесла Ириска, которая, воспользовавшись остановкой, вновь уставилась на экран афиши. «Ой, как ты непревзойденная!» Услышав слова девочки, к ней повернулись две ближайшие феи, яркая и бесподобная. «Правда? Та самая?» «Посмотрите, мы нашли непревзойденную!» «Скорее сюда!» «Здесь непревзойденная!» «К нам приехала непревзойденная!» «Девочки, все сюда!» Ириска растерянно улыбнулась. Полундра закатила глаза. Хиша растерянно щелкнул клювом. Вокруг быстро собирались феи. «Это же настоящая крепость!» — заявил Кияшка, разглядывая щебетание в подзорную трубу. «Вы только посмотрите на стены!» «Простой забор!» — презрительно протянула ушастая, которой не нравились трусливые замечания силача. Узнав, что сражаться со страшными боевыми барсуками не придется, Кияшка охотно привел к серебряным ручьям своих здоровяков, но при виде невысоких зубчатых стен вновь впал в уныние. «Они выглядят очень надежными». «Стены снесут, долбоцефалы Ядыша», — отрезала Бетти. «Ну, снесут ли?» Дрессировщик притворно вздохнул и подкрутил ус. «Я не ожидал, что стены окажутся каменными. А внутри полно могущественных фей», — протянул Кияшка. «Ты что, не справишься с девчонками?» — разозлилась ушастая. «А вдруг там не только феи? Вдруг в щебетании засели боевые барсуки?» «Откуда?» откуда они взялись возле цирка?» «Не они, а он!» «Разве этого мало?» Печальные воспоминания о давешней встрече не давали здоровяку покоя. Бетти хотела посмеяться над трусостью силача, но хитрое выражение, появившееся на физиономии дрессировщика, подсказало ушастой, что дело не в страхе, и ее соратники не просто так в унисон толкуют о трудности предстоящего дела. Тубричек и Яшка что-то задумали. Готовый к нападению отряд прятался на лесистом холме неподалеку от щебетания. В отряд входило несколько здоровенных долбоцефалов, десятка три всадников на зубастых бедозавров и полсотни кияшек. Вполне достаточно, чтобы устроить неожидающим нападение феям крупные неприятности. Оставалось начать атаку. Однако Тубрич и главный силач стали мутить воду. «Что вам нужно?» — угрюмо спросила Бетти. «Твои ночные гады тоже должны напасть», — тут же произнес Ядыш. «Пусть все рискуют». «Да!» — с готовностью кивнул силач. «Так будет честно». «Не получится», — твердо заявила ушастая. «Мои детки не сражаются днем». «А ты попроси», — развязно предложил глупый кияшка. «Мы знали, что ты так ответишь», — мягко улыбнулся хитрый Ядыш. «Что вам нужно?» — повторила Бетти. «Скажешь хозяину, что это мы поймали непревзойденную». «Только мы!» «Ведь так и будет на самом деле». Тубрич вновь подкрутил ус. «Тебе не придется врать». «Как ты обычно делаешь?» — закончил кияшка. Ушастая оглядела соратников и мысленно пожелала им провалиться сквозь землю вместе с их жадностью, подлостью и завистью. Но деваться повелительнице ночных гадов было некуда. Фею нужно поймать во что бы то ни стало. Лучше потерять славу, чем быть наказанной раздраженным колдуном. «Хорошо, я согласна», — вздохнула Бетти. «Я знал, что мы договоримся», — повеселел Ядыш. «Ты правильно поступила», — одобрил кияшка. «Теперь вы займетесь щебетанием». «Теперь да». Получив то, что хотел, дрессировщик стал очень деловым. «Мои долбоцефалы выбьют восточные ворота серебряных ручьев, ворвутся внутрь и начнут все крушить». «Только долбоцефалы?» — уточнила ушастая. Она знала, что огромные мастодонты слишком неповоротливы, и юркие феи наверняка сумеют от них удрать. «Вместе с долбоцефалами пойдут бедозавры», — пообещал Тубрич. «Устроим настоящую потеху». «Да!» — старший кияшка скинул вверх кулак. «Потеху!» «Одновременно выбьем и западные ворота, после чего захватим непревзойденную», — закончил дрессировщик. «Ты укажешь, где она находится». «Звучит слишком просто», — помолчав, произнесла Бетти. «У тебя есть другой план?» «Нет». «Тогда сделаем так, как я сказал». «Это она?» «Конечно». «Та самая непревзойденная?» «Именно. Откуда ты знаешь?» «Посмотри на экран афишу». «Ой, действительно она!» «Вот тебе и ой. А я ее еще раньше видела, только не помню где». Меньше чем за минуту вокруг путешественников собралось огромное количество самых разных фей. Тут были и молниеносные, с обязательными клинками в заплечных ножнах, и яркие, в нежно-зеленых платьях, с цветочными венками на головах, и изумительные, чьи трепещущие крылышки позволяли смотреть на происходящее с высоты, и замечательные, обладательницы неимоверно пышных причесок и розовой кожи, и феи многих других дворов, оказавшиеся сегодня в серебряных ручьях. Их щебетание, смех, голоса, шепот и восклицания постепенно слились в одно громкое, но совершенно неразборчивое гудение, от которого у Ириски закружилась голова. И девочка на всякий случай спряталась за спиной Хиши. Однако укрыться не получилось. Феи были повсюду. «Ты действительно та самая непревзойденная? Это тебя ищут у дома? Ее, ее! «За тебя назначена награда?» 10 000 золотых лилий! Как много!» «Что ты натворила?» «Говорят, она украла дикого страуса!» «Ты украла дикого страуса?» «Это он? Тот самый страус?» «Это украденный страус?» Взоры фей переместились на Хишу. «Можно его потрогать? А он настоящий?» «Он кусается». «Почему он без седла?» «Без чего?» — не сдержался Хиша, но на него не обратили внимания. «Ты правда непревзойденная?» «А где остальные?» «Говорят, непревзойденные улетели на какой-то праздник». «А почему не позвали нас?» «Эти непревзойденные такие задаваки!» «Девочки, слышали новость? Непревзойденные устроили праздник и никого не позвали!» «Это ложь!» — попытался возразить Хиша, но его крик совершенно потерялся в громком щебетании. Рыча криво усмехнулась. «Что ты здесь делаешь?» «Она маленькая, наверное, ученица. Ее не взяли?» «Наверное, забыли». «Девочки, слышали? Непревзойденные приказали маленькой ученице украсть дикого страуса для праздника, на который нас не позвали?» «Да». «Чушь!» На этот раз не сдержалась Ириска, но с тем же, что и у Хиши результатом. Ее никто не услышал. «Теперь маленькую непревзойденную разыскивают циркачи у дома». «Я не маленькая». «Этот страус очень ценный». 10 000 золотых лилий». «Тсс, не смотрите на него. В новостях сказано, что страус буйный и плохо воспитан». «Он кусается». «Я?» — завопил Дикий, но был немедленно перебит. «Тихо!» Странно, но этот окрик заставил окружающих замолчать, хотя Ириске казалось, что вызванный ее появлением шум не утихнет никогда. Окрик, больше походящий на приказ, привел болтушек в чувство, они расступились, и к путешественникам вышли старшие феи. В разных дворах были приняты собственные, иногда совершенно ни на что не похожие титулы. Где-то правили принцессы, где-то княгини, а у замечательных — боярыни. Но, независимо от двора, их называли старшими феями, отдавая дань уважения магическому мастерству и возрасту. Всем подошедшим к путешественникам-феям было не менее 16 лет. «Зачем вы явились в наше щебетание?» — холодно поинтересовалась Яркая, к которой почтительно обращались леди Роза. А венок, традиционно украшающий фей этого двора, состоял только из этих цветов. Серебряные ручьи находились неподалеку от Дворца Ярких, и неудивительно, что здесь верховодили старшие феи этого двора. «Вы знаете, зачем?» — громко ответил страус. И прежде чем ему возразили, продолжил. «Мы не преступники!» «Захариус считает иначе», — заметила Яркая. «Захариус — лгунный предатель», — также громко заявила Ириска. Она впервые видела других фей, немного стеснялась старших, но решила, что не должна молчать. «Кого же он предал?» — удивилась леди. «Все знают, что Захариус пытается спасти тебя и вырвать из лап...» «Продолжай!» — с издевкой продолжил Хиша, запнувшийся Розе. «По-твоему, Захариус пытается вырвать девочку из моих цепких крыльев или вырвать меня из лап девочки?» «У меня руки!» «Я знаю!» Все посмотрели на Ириску, а стоящая ближе всех Полундра удивленно приподняла бровь. Все посмотрели и увидели, что перед ними стоят друзья. И глупо даже предполагать, что кто-то из них кого-то похитил. Все это поняли, и страус приободрился, хотя и видел, что старшие почему-то настроены против них. «Захариус предал фей!» — продолжил Дикий, внимательно разглядывая волшебниц. «Он изобрел способ отнимать память о прелести и так извел почти всех непревзойденных!» «Ерунда!» — махнула рукой леди Роза. «Этого не может быть!» Поддержала ее вторая Яркая. «У меня подруга непревзойденная. Так она стала больше времени уделять учебе», авторитетно заявила старшая замечательная. «Поэтому редко приходит в прелесть». Рано или поздно все покидают волшебный мир. Таков закон. Его невозможно изменить. Старшим удалось отвлечь фей от неудачного начала и заставить слушать себя. И феи постепенно загомонили так, как было нужно Розе и ее подружкам. «Страус выглядит подозрительно. Не зря их племя называют диким. Говорят, он сильно кусается. Или щиплется. Почему он без намордника?» «Без наклювника. А такие бывают. Мне он сразу не понравился. И перья у него топорщатся. Кто-нибудь уже позвонил циркачам?» «Я написала о непревзойденной в чат щебетания». Леди Роза нехорошо улыбнулась. Подруги поддержали заводилу, и стало ясно, что помощи беглецам здесь не будет. Не навредили бы. «Может, страус и есть преступник? Давайте позовем циркачей». «У кого еще есть знакомые непревзойденные?» — громко спросил Хиша, отчаянно пытаясь вновь завладеть доверием фей. «У меня!» — ответил кто-то из толпы. «И у меня! И у меня!» «Когда вы видели своих подруг?» На несколько секунд щебетание смолкло. Феи обдумывали вопрос, а затем старшая замечательная скривила губы. «Мы не особенно общаемся. Я, конечно, ничего против непревзойденных не имею», — протянула леди. «Но иногда они ведут себя высокомерно». «Не как все», — поддержала Розу вторая яркая. «Именно. Спасибо, дорогая». «Не за что, дорогая». «Они много о себе воображают». «Как будто лучше всех». «Много о себе думают». «Но это ведь не повод отказывать непревзойденной в помощи!» — растерялся Хиша. «Вы ведь феи! Вы должны держаться друг друга!» «Мы сами разберемся, Мафтан. К тому же, эта девочка считается преступницей», — твердо ответила Яркая, глядя прямо на непревзойденную. «А мы не помогаем преступникам». «Это ложь!» — не сдержалась Ириска. «Докажи», — предложила Роза. «Как я могу доказать, что меня оболгали?» «Мы позовем Захариуса». «Только не это!» — вздрогнула Ириска. Однако окружающие поняли ее восклицание по-своему. «Ты боишься встречаться с Удомом? Не хочешь посмотреть ему в глаза и назвать обманщиком? То есть ты виновата?» «Они не верят». У Ириски выступили слезы. «В ее историю не верят. Ее саму считают лгуньей. Ей не помогут». Феи, на помощь которых они так сильно рассчитывали, отвернулись, и девочку захлестнула обида. Сестра в плену. Ее саму чуть не убили. Она чудом спаслась. С трудом добралась до щебетания, и все ради того, чтобы получить отказ. «Почему вы мне не верите?» «Тебя считают преступницей?» — пожала плечами Яркая. «Или ты боишься Захариуса?» — дерзко заявила Ерыча. «А тебе вообще нечего делать в щебетании?» — прошипела в ответ леди Роза. «А у тебя от злости колючки увяли!» Не осталось в долгу Полундра. «Вон отсюда!» Однако никто так и не узнал, кому предназначалось пожелание — Полундре или Ириске с Хишей, потому что в тот самый момент, когда леди Роза завопила «вон!», одна из фей подняла голову и удивленно поинтересовалась. «А это что за шум?» «Не шум, а настоящий грохот. Но сначала послышался гулкий топот, на который увлеченные своими делами феи не обратили должного внимания. Одни красавицы толпились вокруг непревзойденной, остальные пили чай, примеряли платья, выбирали украшения, играли, болтали, другими словами, вели себя с привычной беззаботностью и пропустили нарастающий звук мимо ушей. Гулкий и тяжелый звук. Топот разогнавшихся долбоцефалов. Гиганты мчались к восточным воротам, и так получилось, что их приближение услышал только Петрович, который как раз копался в одном из двигателей бандуры. Запустив мотор, инженер неожиданно для себя различил в привычном реве посторонний шум, удивился, выключил двигатель, прислушался и понял, что подозрительный шум никуда не делся. Огляделся и увидел клубы пыли над ведущей к щебетанию дорогой. Несколько секунд, а весолом беззвучно таращился вдаль, пытаясь понять, что происходит. А когда сообразил, когда разглядел рогатые головы стремительно приближающихся гигантов, было уже слишком поздно. В тот самый миг, когда Петрович раскрыл рот, желая криком предупредить фей о надвигающемся кошмаре, в восточные ворота серебряных ручьев врезались два здоровенных долбоцефала. «Бабах!» И тут закричали все. Массивные головы мастодонтов были защищены толстым роговым панцирем, поэтому ящеры без труда разнесли крепкие дубовые створки, сломали кусок арки и соседней стены, и к ужасу ошарашенных фей ворвались на площадь белых лилий. Перепуганные волшебницы замерли, не зная, что предпринять, а долбоцефалы принялись яростно крушить толстенными лапами стоящие на площади домики, павильоны и навесы. Потом рванули дальше, вглубь щебетания, с утробным ревом, разоряя садики и скверы, растаптывая лавки, беседки, фонтаны и все, что с любовью и заботой создавали феи на своей поляне. Это было ужасно. Прекрасные волшебницы всегда ценили красоту. Их постройки получались изящными, но хрупкими. И нельзя было без слез смотреть на то, как с ними обходятся массивные гиганты. А следом, не давая феям опомниться, уже напирали всадники на зубастых бедозаврах, ужасные пасти и яростный рев которых окончательно перепугали волшебниц. Бедозавры безжалостно гнали фей, а их наездники хлестали несчастных кнутами и били палками. За бедозаврами пришли здоровенные кияшки, и щебетание погрузилось в хаос. Началась паника. Кто мог удрать, удирал. Изумительные и другие летающие феи вспорхнули почти одновременно, и многие тащили на себе не умеющих летать подруг. Те, кто оказался рядом с воротами, бросились на парковку, но напрасно. Хитрый Тубрич приказал долбоцефалам растоптать кареты и автомобили, и напуганным феям пришлось бежать в лес, как говорится, на своих двоих. Но хуже всего досталось тем, кого нападение застало в центре щебетания, поскольку они были вынуждены как-то прятаться от массивных лап долбоцефалов, от когтей и клыков бедозавров и от кулаков кияшек. Прятаться в подвалах или в немногих крепких домах, стены которых могли противостоять ударам здоровенных ящеров. «Это все из-за тебя!» — закричала Роза, злобно глядя на Ириску. «Ты виновата!» «Нет!» А вокруг клубилась пыль разрушенных домов, летели во все стороны ветки погубленных деревьев и крики о помощи. «Ты все испортила!» — продолжала надрываться Яркая, тыча в Ириску пальцем. «Зачем ты пришла к нам? Зачем?» Непревзойденная растерялась, и Хиша тоже. И это их едва не погубило, потому что они находились совсем рядом с западными воротами, а через них в щебетание ворвалась Бетти, за которой бежали жестокие кияшки. «Непревзойденная там!» — завизжала ушастая, глядя на стрелку указателя. «Туда, на площадь! Где старшие феи?» Бедозавр Бетти хрипел и клацал зубами, грубо распихивая попадающихся на пути волшебниц передними лапами. А тех, кого не успевал толкнуть ящер, били кияшки. Им очень нравилось бить тех, кто не мог себя защитить, а феи не могли. Легкомысленные волшебницы привыкли жить в мире, тратили магические силы на развлечения, не учили отражающие заклинания и оказались совершенно беззащитными перед нападением. Не все, конечно, но многие. Отпор дали три молниеносные. Они выхватили сабли и храбро атаковали кияшек, заставив трусливых силачей с визгом отступить. Несколько изумительных вернулись и стали сыпать на головы врагов камни, а оказавшаяся в щебетании искра устроила огненный шторм, заставив бежать даже долбоцефалов. Но остальные феи, увы, отступили, отдав поляну врагу. «Ты преступница!» — закричала Роза. «А ты дура!» «Что?» — растерялась леди. Она не сразу поняла, кто ее так назвал. Роза ждала ответа от растерянной Ириски или страуса, а обозвала ее рыча. Обозвала и тут же дернула Ириску за руку. «Бежим!» «Куда?» — опомнился Хиша. «Вот она!» — завопила, подскакавшая к площади Бетти. «Хватайте!» Бедозавры, кияшки приближающийся долбоцефал, крики фей, рушащиеся здания, хаос вокруг и страх внутри заставили Розочку поднять руки и заверещать. «Мы сдаемся! Не трогайте нас!» — поддержали яркую, перепуганные подружки. «Берите непревзойденную! А нас не трогайте!» И все эти жалкие старшие феи, не сговариваясь, указали на маленькую непревзойденную. «Забирайте ее!» Полундра же резко бросилась в сторону, продолжая тащить Ириску за руку, и девочка волей-неволей последовала за рычей. А со всех сторон слышались злобные голоса циркачей. «Стой! Хватай!» «Я их вижу!» Кияшек оказалось много, и появлялись они отовсюду. Вылезали из разрушенных скверов и палисадников, выбегали из улиц и переулков, мчались сзади, спереди и наперерез, заставляя вспоминать тот ужасный миг в лесу, когда их почти окружили, и лишь отчаянная храбрость Уди помогла избежать плена. Но сейчас барсука не было, и никто не сможет им помочь. Или сможет? «Нет!» — закричала девочка. «Нет, нет, нет!» Но было поздно, потому что друг принял решение и поступил так, как должен был поступить. «Назад!» — заорал страус, выскакивая между девчонками и кияшками. Хиша заорал от страха. Он знал, что не справится со всеми силачами, но должен был напасть на них, чтобы позволить девчонкам удрать. Вот и заорал. «Назад!» Страшно заорал, одним только криком, заставив обескураженных кияшек остановиться, и взмахнул сумкой, в которой как раз накопилось достаточно волшебной силы. «Прочь!» Заклинание подействовало мгновенно. Злобные силачи отлетели от дикого, словно сбитые шаром кегли. Их мускулистые туши врезались в стены и окна домиков, застревали в кустах и деревьях, а один силач даже повис на печной трубе, нелепо размахивая толстыми конечностями и истошно вереща. А вместе с кияшками в стороны разлетелись и не успевшие укрыться феи, и бедозавры, вертясь в воздухе так, словно ими жонглировал невидимый циркач. И даже огромный долбоцефал воспарил над землей, после чего боком вошел в сломанные ворота и застрял в них, утробно мыча и жалуясь на судьбу. На какое-то время площадь опустела, и напротив замершего с раскрытой сумкой страуса осталась только Бетти. Во время полета неприятная тетка ухитрилась зацепиться ушастым комбинезоном за фонтан, упала в него, и теперь мокрая и оттого совсем злая, фыркала и шипела. «Ты все-таки колдун!» «Что, завидно?» «Отдай непревзойденную!» «Сначала просохни!» — посоветовал Дикий, закрывая сумку. «Я из тебя суп сварю!» «Прямо в фонтане?» Бетти взвыла. Страус увидел, что кияшки приходят в себя, услышал тяжелый топот, на площадь торопились ящеры, и понял, что пора уносить лапы. И крылья, и клюв, и вообще всего себя. «Прощай, ушастая!» «Я тебя поймаю!» «Успеха желать не буду!» И Хиша юркнул в ближайший переулок, примерно туда, где незадолго до этого растворились Рыча и маленькая фея. «Лови его!» — завопила Бетти, сообразившая, что непревзойденная вновь ускользает. «Хватайте!» Но как? Стремительное нападение превратило элегантное щебетание в яркий, но растревоженный муравейник, в котором каждая фея бежала в свою сторону, кричала что-то свое, сталкивалась с другими волшебницами, снова кричала и ничего не понимала. Феи, долбоцефалы, бедозавры, силачи, мафтаны, люди — все смешалось на разрушенных улицах и площадях, и было совершенно непонятно, что делать, куда идти и как разыскать непревзойденную. «Скорее, сюда!» — Полундра затащила Ириску в какой-то дворик и втолкнула в дверь дома. «Куда сюда?» «Здесь есть подземный ход. Мы сможем добраться до леса». А на улице, там, где они только что пробежали, уже рычат бедозавры и вопят силачи-кияшка. Злые циркачи торопятся найти беглянку. И времени на раздумье у девочек нет. Надо спасаться. «Подземный ход?» — удивляется Ириска. «Поверь, Полундра знает этот дом, как свои пять пальцев. Она отбрасывает в сторону лежащий на полу коврик, и рывком поднимает притаившийся под ним люк. Ириска видит ведущую вниз лестницу, делает шаг, но останавливается. «А как же Хиша?» «Он нас догонит». На самом деле, Рычи не знает, что с Диким, но знает, как нужно ответить маленькой фее. «Он обязательно нас догонит». «Нет». Девочка уже слышала этот ответ и не хочет расставаться с другом. «Надо подождать». Ириска вспомнила, как страус бежал через поле, как закрывала ее собой от ночных гадов, и упрямо повторила: «Надо подождать Хишу». Рычи хотела крикнуть, что это глупо, что нужно спасаться, пока есть возможность, но подумала и не стала. «Потому что...» «Не глупо. Потому что это и есть дружба. Потому что Ириска не хочет оставлять в беде того, кто ей дорог, не понимая, что именно дружба заставила Дикого в одиночку броситься на Кияшек, не понимая, что если она продолжит упорствовать, жертва страуса окажется напрасной». Девочки замерли у входа в спасительное подземелье и нерешительно смотрели друг на друга. «Я не хочу оставлять Хишу», — прошептала Ириска. «А он не хочет, чтобы ты попала к Захариусу», — ответила Полундра. «Но если у дома меня поймает, то все закончится, и больше никто не пострадает». Маленькая фея была готова разрыдаться. «Я устала приносить несчастье, понимаешь? Я устала терять тех, кого люблю. Уди, теперь Хиша, неизвестно что с Петровичем. Щебетание разрушено. Полика в плену. Старшие феи злятся, винят во всем ее, и хочется, чтобы все прекратилось. Ириска дрожит. «Несчастье приносишь не ты, а Захариус и его циркачи», — резко отвечает Рыча. «Они знают, что без тебя прелесть погибнет, и делают все, чтобы тебя поймать. Они во всем виноваты. Они!» «Нет!» «Да! Я слышу голоса!» — завопил со двора очередной Кияшка, и Полундра поняла, что на споры времени нет. «Пора!» Она толкнула неожидавшую подвоха и риску в подземелье и спрыгнула следом, захлопнув и накрепко закрыв за собой люк.